Глава 6. Дорога на юг. Хороший Маруська. Спас сегодня. Заслужил. Кушай. Максим, он мясо жрать не хочет. Вкусное мясо. Свинина и тушенка. Я мусульманин ем, а Маруська убирает морда. Жалобно причитал Сухруб, в сердцах замахиваясь на виляющую хвостом дворняжку. «Знаю я, какой приправы ей в блюде не хватает». Максим, улыбаясь, открыл бутылку с живчиком и плеснул немного сверху на тушенку. Маруська возбужденно взвизгнула, лизнула мясо, но не выдержала и начала хватать его зубами. После сражения в спорттоварах друзья установили режим максимальной тишины и обед готовили на сухом горючем. Да, времени уходит больше, но зато бесшумно и огонь не такой яркий. Из битвы они вышли победителями, но случившееся обоих напугало и предоставило массу информации для размышлений. Психи, оказывается, умели собираться в стаи и подчиняться сильным лидерам, реагировали на шум, движение и, что совсем плохо, быстро развивались в более опасных тварей. А осталось всего 44 патрона на двоих. После небольших раздумий пришли к выводу, что прорываться из города бегом, поля во всё, что движется, глупо и опасно. Без продуманной и отработанной тактики передвижения их сожрут быстро и без вариантов. В свирепом мире, куда их занесло, выживают или сильные и несокрушимые, или умеющие прятаться и становиться невидимками. Переговорив друг с другом, решили сегодня кафе не покидать и предпринять еще один совсем короткий выход в близлежащий дом. Максим не терял надежды разыскать рюкзак, да и обстановку в квартирах стоило разведать. Что вообще там происходит? Тем более, что и далеко идти не требовалось. Ближайшие подъезды имелись в доме, в котором располагалось их кафе. Дом огибали осторожно, часто останавливались, вслушиваясь в обстановку и выглядывая из-за углов. Макс мучительно гадал, научились психи устраивать засады или нет. Но пока везло, такие сообразительные твари им не попадались. Двор порадовал открытыми дверями и видимым отсутствием всего живого. Раскрытые двери имели объяснение. Люди с ума сходили постепенно. Шли на улицу, кто-то первые двери открывал, а вот захлопнуть технокодовый замок в голову уже не приходило. Зараженные желали кушать вкусно, себе подобные их не привлекали, и они дружно устремлялись на городские улицы за пищей. А кто им пища? Да такие, как Максим с Сухробом и Маруська, которая опять удрала в неизвестном направлении. В первый подъезд заглядывать не стали. Там слышалось подозрительное шебуршание, и Сухроб решительно захлопнул крепкие стальные двери. Второй подъезд встретил тишиной, но после того, как Макс намеренно шумнул, бросив внутрь стеклянную бутылку, сверху раздалось сопение и шаркающие звуки. Искушать судьбу не стоило, и второй подъезд они закрыли, как и первый. А вот третий... Сначала туда влетела половинка кирпича, потом намеренно разбили бутылку из-под кетчупа, и никакой реакции. Входили тихо, предусмотрительно закрыв за собой двери. Их надежды оправдались. Квартиры оказались открытыми, как и подъезды. Далеко не все... Но около половины точно. И что происходило в запертых, они знать не желали. В некоторых помещениях от увиденного можно было упасть в обморок. И если ребята обнаружили кровь и следы пиршества, то сразу отходили, не заглядывая внутрь. тем более, что имелись и вполне приличные жилища. Как будто хозяева на секунду вышли за спичками к соседям или опустить пакет с мусором в окно мусоропровода. Они проверили несколько пустых квартир и, как назло, ни одного рыбака или охотника. Оружие, патроны, рюкзаки – вот что интересовало ребят в первую очередь. Пока ничего подобного не попадалось, но их запросы снаряжением не ограничивались. Носки, трусы, футболки нужны любому, не слетевшему с катушек человеку, а учитывая тот факт, что стирать и гладить вещи стало затруднительно, требуется в количествах изрядных. Из полезного можно отметить коробку с салютами-фейерверками, которые могли отвлекать психов, электрический фонарь с запасом батареек, несколько стереновых свечей, бинокль. Но вот рюкзак не попадался. За неимением лучшего Максим подобрал себе какую-то тинейджерскую дрянь. Отошли без приключений, хотя во двор уже сползались мертвяки. Они шли на звук. В закрытую дверь второго подъезда били изнутри, а дверь первого трещала и прогибалась от сильного напора. Открыть защёлку кодового замка психи не додумались, чему Максим искренне порадовался. До своего логова добрались без приключений. Сразу запалили пару свечек и начали раскладывать трофеи и переодеваться. «Максим, смотри, моя шея!» Сухруб снял свитер, закинул в угол старую футболку и продемонстрировал Максиму смуглую с выпирающим кадыком шею. «Я не понял, что не так, Сухруб? Всё там нормально, вот только помыться тебе надо. Мне тоже, кстати, не помешает». «Да шея нормальный, а был ненормальный. Её псих кусал, сильно кусал. Кровь шёл, я мазь и хтёлка шея мазал. Почему он так быстро зажил? Мой шея что, волшебный стал?» Вопрос товарища застал Максима врасплох. Он лично видел опухоль и рану, но сейчас о том укусе напоминал только розовый рубец на коричневой таджикской коже. На вид рубец выглядел не меньше, чем на неделю успешного выздоровления. Но Сухруба укусили всего сутки назад. Странно. «А тут был царапина глубокий». Таджик не унимался, демонстрируя предплечье с малозаметным шрамом. «Палец!» – вспомнил Максим и начал расшнуровывать ботинок. В драке с наглым, всех расталкивающим мужиком он так сильно ушиб большой палец на ноге, что подумал, слезет ноготь. Палец тогда сильно распух и заболел. Потом боль неожиданно прошла, и Максим забыл про драку. А вот сейчас вспомнил и обнаружил свой палец крепким и здоровым. Чудеса! Похоже, этот мир не только наказывает, но и помогает. Открытие приятное, и сделаем заметочку на будущее. День шёл к закату, и друзья надеялись, что эта ночь станет для них в кафе последней. После всех баталий место вид имело отвратительный. Обезглавленный труп Рубера застрял в куче уголков, улица перед кафе завалена телами психов. Всё это мясо, несмотря на прохладную погоду, начнёт вонять и разлагаться. И неизвестно, привлечёт вонь мертвяков или наоборот, заставит сторониться. Пора отсюда уходить, и выход запланировали на завтрашнее утро. Работающий на остатках зарядки телефон Макс установил на 7 утра, и тот не подкачал. Разбудил их мелодичным звоном и на этом свою службу закончил окончательно. Брать его с собой он не собирался, но вытащил сим-карту и спрятал в автомобильные права, расстаться с которыми не торопился. А вдруг? Кто его знает? Маленькая, совсем крошечная надежда, что всё происходящее чудовищное недоразумение, пока не пропадало. Они умылись, щедро поливая друг другу минералку, весь запас, который все равно с собой не унести. Потом Сухроб выразительно почесал щетину, Макс кивнул и через 5 минут весело загудел примус, согревая воду для бритья. Идти решили на сухом горючем, и бензин в канистре экономить смысла не было. Они позавтракали, переоделись во всё чистое и приступили к сборке рюкзаков. Большого труда стоило уговорить Сухроба расстаться с башкой Рубера. Тот собирался таскать её с собой, пока не завоняет. И несмотря на то, что голова весила 10 кг, таджик упорно рвался привязать её к раме рюкзака. Уходить решили через дворы, избегая широких улиц и проспектов. Двина текла с юга на север, и двигаться надлежало параллельно ей. Именно там, на юге, по словам цыгана, располагались стабы. Там жили люди, а опасные твари почти не заходили. Планы друзей оригинальностью не отличались. Найти поселение, осмотреться и попробовать присоединиться к одной из группировок. Например, к цыгану. Родной город Максим знал неплохо, и будущий маршрут мысленно проложил через дворы между проспектами Ломоносова и Новгородским. Оба вели в нужном направлении и упирались в улицу Смольный Буян, рядом с большим мостом через Двину. Планировать дальнейший путь смысла не имело. Сначала следовало добраться до моста и хорошенько осмотреться. «Максим, генератор заведи!» У ружья стол, приклад, болгарка резать. Обрез будет. Ружьё длинный. В подъездах с обрез удобней. Отставить. Максиму идея не понравилась. Что такое обрез 12-го калибра, представляешь? Да тебе его в руках не удержать. Не то, что попасть психу в голову. А если, как ты любишь, дуплетом долбануть, то переломать от дачи пальцы может. Обрез, Сухроб, с собой носить удобно, а вот воевать полноценным ружьём надо. Не зря на заводе его таким длинным сделали. Хотя стволы обрезать можешь до точки крепления ремня. Тебе действительно не снайперить с двустволки, а вот приклад не трогай, не режь ни сантиметра. Максим обшарил биноклем двор, который предстояло пересечь в первую очередь. Двор как двор, ничего особенного. Психов почти нет, всего 2 у детской карусели сосредоточенно чего-то жрут. Где наш бинокль? Ага, кота поймали. А как они его поймали? Кот шустрое животное, так просто не ухватишь, а психи медленные. Вопрос... Неужели снова кенгуру? Вот блин, ещё нам не хватало. Надо сорвать их с места и проверить. Самим желательно не подставляясь. Потом привяжутся, а патронов мало. Сухроб нашёл камушек, прицелился и метко пульнул по жестяной раскрашенной ракете, установленной посреди детской площадки. Раздался громкий звук, и оба психа, позабыв про трапезу, поднялись и завертели головами. Второй камень, и снова грохот. Зомбари пошли на звук, и у Макса отлегло от сердца. Перед ними никак не кенгуру. Один обыкновенный, медленный, второй сделал стремительный рывок 8-10 метров и обессиленно остановился. Угрозы парочка для них не представляла. Но напролом идти не стоило. Максим давно подозревал, что чокнутые между собой общаются, и один может позвать на выручку товарищей. Их следовало упокоить тихо и по возможности не тратя драгоценные патроны. Максим вышел, тихо свистнул и, увидев 2 повёрнутые в свою сторону башки, призывно помахал рукой. Те на движение среагировали и медленно пошли к нему. Макс, убедившись, что приглашение принято, зашёл обратно за угол. Зомбакам предстояло пересечь двор, обогнул стоящую на их дороге трансформаторную будку. Они побежали, спотыкаясь, и как только будку обошли, за спинами выскочил сухроб, два коротких взмаха клюва, и на землю рухнули два тела. Вот сейчас путь освободился. Пересекать дворы Максим планировал по диагонали. Его интересовал дом с открытыми дверями последнего подъезда в углу квартала. Согласно выбранной им тактике, двигаться следовало от одного дома до следующего на противоположных концах двора по диагонали. Остановки предполагались в угловых подъездах. Именно оттуда открывался обзор из окон не на две, а на три стороны. Без предварительных осмотров предстоящего пути они рисковали нос к носу столкнуться с толпой опасных психов, вроде кенгуру или ещё кого похуже. И вот они подошли к первому на их пути подъезду. Сухроб метнул в чёрный проход дежурную бутылку и замер, прижавшись к стенке. В руках он крепко сжимал клюв, приготовившись воткнуть его во вражеский затылок. Враг, если он есть, на шум обязательно появится. Припавший на колено Макс страховал его с помповиком, готовый встретить противника огнём или отвлечь внимание, если тот окажется патрона недостойным. Ожидание, пауза, ещё бутылка. Подъезд их встретил тишиною и безмолвием. Убедившись в отсутствии источников агрессии, друзья забросили на плечи рюкзаки и заскочили сами, захлопнув за собой входные двери. Точнее, тихо их прикрыв, стараясь не издавать ненужный шум. Подъезд встретил тишиной и трупом психа в дверях лифта, которому проломили башку чем-то тяжёлым. Хорошо проломили, основательно. С пятнами мозгов по стенкам и торчащими по сторонам костями черепа. Они, понимающе переглянулись, и довольный Макс показал большой палец. Ну, наконец-то! Неужели в этом аду ещё кто-то выжил, кроме них? А похоже на то. Очень похоже. Открытые квартиры носили следы обыска. На полу валялись выброшенные вещи, дверцы шкафов широко распахнуты и... О, нет! Раскуроченный железный сейф с оружием, гильзы 16-го калибра, капсюля, пыжи, банка пороха «Сокол», машинка для снаряжения патронов. Неизвестный забрал только ружьё с боеприпасами и применил его немедленно, на два этажа выше. На лестничной площадке лежали два трупа с развороченными головами и две пластиковые гильзы уже знакомого 16-го калибра. Максим гильзы подобрал, как и забрал все боеприпасы из сейфа. 16-й калибр с их 12-м не совпадал. Но слова цыгана, что боеприпасы в новом мире заменяют деньги, запомнил хорошо. Ещё квартира с разбитым сейфом одарила их большим самодельным рюкзаком. Впрочем, какой это рюкзак? Скорее мешок с лямками, сшитый из крепкого капрона тормозного парашюта. Подобных уродливых изделий среди охотников и рыбаков Макс насмотрелся много, но в любом случае он лучше того маленького кожаного рюкзачка, который был на нём сейчас, и не надо больше привязывать сверху спальник, сбоку пристраивать мешок с одеждой и думать, куда определить две бухты капроновой верёвки. За этот день они прошли с сухробом три полных квартала. Ночевать остались на 8-м этаже угловой 9-этажки. Из больших панорамных окон трёхкомнатной квартиры открывался обзор на завтрашний маршрут. Но вначале предстояло пересечь проспект Ломоносова с его проезжей частью и уйти по направлению к реке. Дверь в подъезд закрыли, примотали проволокой к раме, а на уровне пятого этажа устроили большой завал из мебели, разобрать который без шума не смог бы самый продвинутый зомбак. Но на крайний случай у них есть веревка и два спусковых устройства, а балкон в квартире длинный и имеет прочные перила. Вечером большую и дорого меблированную комнату освещали свеч. Сухроб суетился и накрывал на стол. Вскрывал банки с красной икрой, нарезал сёмгу и копчёную говядину, а по воздуху разносился аромат заваренного на спиртовке кофе. «Аллах Акбар!» – только и смог произнести таджик, когда увидел содержимое открытого Максимом бара, стилизованного под камин. Там было на что посмотреть и чего попробовать. Небедная квартирка, и обитавшие в ней люди любили и умели жить красиво. Первый день пути закончился достойно, на позитивной ноте, и на слетевший с катушек город опускалась ночь.